«Что же со мной происходит?» — думал он иногда. «Да, он наполовину мертв. Даже не наполовину, а совсем. Ведь его душа умерла. Он просто вынужден позволить телу дождаться того момента, когда наступит естественный конец этому монотонному и горестному однообразию, именуемому жизнью. И тогда он весь погрузится в темную холодную воду, так же, как то имя, которое он сотни раз убивал и погружал в эту воду, и перестанет что-либо понимать. И все исчезнет. Томита-сан неторопливо, словно у него было самое обычное будничное дело, Анадэра подошел к вертолету, ожидавшему его с запущенным винтом. «Сколько человек мы можем взять на борт?» «Двоих!» — крикнул пилот, оборачиваясь. «У нас, правда, 6 мест, но, сам понимаешь, аппаратура, и снимать времени нет». Анадэра медленно покачал головой. «Ты уж как-нибудь постарайся взять 4, раненых и больных». «Да ты что?» — замахал руками пилот. «Где я их размещу?» «Я останусь», — сказал Анадэра. «Одного посади рядом с собой, а троих как-нибудь устрой сзади». «Послушай, а нельзя ли для остальных вызвать транспортный вертолет из Мацумото, из 13-го полка?» «В Мацумото только 2 вертолета в учебном отряде, но они меньше нашего. Впрочем, постой-ка, на аэродроме в Мацумото есть большой вертолет. Он вчера совершил в Мацумото вынужденную посадку. Если двигатель исправили, он-то может поднять человек 15. Анадэра посмотрел на часы. «Попробуй связаться. Сейчас 7:16. Попроси на часок завернуть сюда, прежде чем пилот начнет свой рабочий день». «Не знаю, не знаю. Все дело в горючем, а в Мацумото его не очень-то много. Если только снабженцы подкинут. А ты что-нибудь придумай. Скажи, что здесь дети и женщины, что среди них дети офицеров». «Попытаюсь. Ну, а не получится». «Тогда поведу этих дураков вниз. Спущусь как-нибудь, во всяком случае попытаюсь спуститься до Атари. Я только что смотрел, вроде бы обвалы к северу от Атари не такие уж и страшные. Если идти по левому берегу, думаю, можно пробраться к шоссе Мацумото». «Надо бы поторопиться». Сержант Томита протянул Анадэре портативную рацию и посмотрел через ветровое стекло в небо. «Погода опять вот-вот изменится. Предупреждают о возможных сильных ветрах». Поеживаясь от поднятого винтом вихря, Анадэра отошел от вертолета. Ребята, которые держались поодаль, словно боясь работающего винта, подбежали к нему. «Вы, надеюсь, пошутили?» — озабоченно сказал длинноволосый парень в очках. «Ведь вы не улетите без нас?» «Взять всех невозможно. Сами должны понимать», — проверяя питание рации, ответил Анадэра. «Возьмем только раненых и больных. Их 4, кажется». «Еще бы одну женщину», — умоляюще попросил парень могучего сложения, но с совершенно детским лицом. «Она очень ослабла. Ну, пожалуйста, возьмите ее». «Некуда. Взять можно только 4, даже если я останусь». «А что же нам делать?» «Ждать? Что же еще? Если повезет, через 30 за вами прилетят». Нажав кнопку рации, Анадэра вызвал пилота. «Сержант Томита, с Мацумото связался?» «Связь плохо работает», — раздался прерывистый голос пилота. «Еще попробую, когда поднимусь». «Кажется, эта рация тоже барахлит». Анадэра нахмурил брови. «Ну, как слышимость? Перехожу на прием». «Не очень. Это и Ламан. втянув голову в плечи, Анадыра зашагал в сторону горной хижины. Но прежде чем он достиг ее, гора грозно загудела, земля заходила ходуном. Над гребнем Коренге неторопливо и плавно, словно в замедленной съемке, поднялся и опустился снег. В ясном, чуть ветренном небе появилось белое облако, которое понеслось к югу. «Быстрее!» — крикнул Анадыра. В полутьме хижины он увидел нескольких человек. Пахло потом, немытым телом, и ко всему еще примешивался запах крови. Девушка, заболевшая воспалением легких, была без сознания. Анадыра вытащил из висевшей через плечо походной аптечки шприц и быстро ввел ей антибиотик и витамины. Потом осмотрел обмороженного парня. Он был тоже в довольно тяжелом состоянии. Анадыра сделал ему укол. Чем еще он, дилетант, мог им помочь? У одного парня, похоже, был перелом ключицы, ребра и предплечья, у второго ноги. Вместе с ребятами Анадыра соорудил из нейлоновой палатки подобие носилок. Когда пострадавших уже собирались перенести в вертолет, Анадыра заметил в углу хижины девушку. Она спала, прислонившись лицом к стене. Кивнув на девушку, Анадыра вопросительно взглянул на стоящего за его спиной парня. «Лучше ее не будить», — сказал тот, хмуря брови. «Она в невменяемом состоянии. Шок, что ли?»